когда появится Семен, а с ним и остальные. Вот тогда не ждите пощады, товарищ лейтенант милиции, тогда кранты. Как же быть? Уйти и не выполнить задание? Глазастая чертовка запомнила. А ведь и в самом деле стоял я тогда с Медведевым у своего кабинета. Генка вспомнил, как начальник сказал: «Будем надеяться, что в милицию они приходили самое большее по паспортным делам», и улыбнулся. «Все идет по плану, Шура, я остаюсь. И, между прочим, я на твою совесть надеюсь». Она очень долго не отводила от него своих зеленоватых наглых глаз. «Безумству храбрых поем мы славу». Отец Тани вернулся с обхода, швырнул молоток в угол, сказал устало и удовлетворенно: «Пустой город. Вот-вот германец пожалует. Хорошо бы твоего застукали, отец». Таня шагнула к дверям. «Не надо». «Как это не надо?» — спокойно удивился он. «Мильтон проклятый, жизнь тебе испортил. Вся их порода, таракани, вся. Небось, мать его тоже тебя не приветила. Слушала бы меня, все было бы как надо. Тебя сам Лупцов сватал, дежурный по станции. Эх, дура, дура! Лупцов и при советах человек был, и при немцах человеком будет, вот увидишь. Его отец здесь в 19-м шибко шалил, уж я-то знаю. И не Лупцов его фамилия была». «Отстаньте от меня», — зло сказала Таня. «Никто мне не нужен. Ни Лупцов ваш, никто. Ну и дура!» — в сердцах крикнул он. «Счастья своего не понимаешь. Он тебе говорил, где скрываться будет?» «Кто?» — мертвец, — спросила Таня. Отец усмехнулся. «Ты, дочь, не придуряйся. Гена твой в городе оставлен вредить, поняла? И ты мне рога не мочи, будто не знаешь. Тебе он лютый враг. Я считаю правильным отомстить ему, сообщить про него немцам. Из-за таких вся наша жизнь сломанная. Одним дуракам ход даден. Чем дурее человек, тем получше живет. Несправедливо это. Вот я, к примеру». «Вы просто пьяница», — сказала Таня. «Дайте мне пройти». «Родного отца чистишь? А того не понимаешь, дура, что не случись их проклятой революции, была бы ты теперь в соболях?» «Ну ты не журись, Танька, я еще живой. И если мне будет ход, не будет вам хода», — перебила она и выскочила, хлопнув дверью. «А я резать буду», — завопил вслед отец. Грохнуло разбитое стекло. «Дурак старый, подлец». Таня долго стояла у калитки, не в силах прийти в себя. «Господи, ну почему? Почему я такая несчастная?» Шел дождь. Голубчик жалостно ткнулся мокрым носом в колени. Таня погладила его, и пес благодарно заскулил. «Танька!» — орал отец. «Иди в дом, сравнися! Иди, подлая баба! Накося, выкуси!» Таня сунула в окошко кукиш. «Не вернусь я больше в этот проклятый дом!» Голубчик вздрогнул и вдруг завыл, словно над покойником. «Понимаешь, что не будет больше добра?» — печально спросила Таня и провела ладонью по мокрой шерсти. «Никогда и ничего у нас с тобой больше не будет. Вот ночь пришла, а утро не настанет». «Я сын партийного подпольного работника», — пьяным голосом запел отец. «Пахан меня лелеял, я его любил, но разлучила нас проклятая больница, туберкулез его в могилу положил». Таня пошла в город. Она еще не знала, зайдет ли к матери Генки или нет, но безотчетное чувство вины перед Генкой за неисполненное обещание мучило ее, и все время, оттягивая неприятное решение, страшась встречи с Машей, Таня все же шла и шла в нужном направлении, шла, не отдавая себе в этом отчета. По обочинам застыли грузовики, в кювете валялась дохлая лошадь с нелепо вывернутыми ногами, витрины магазинов подслеповато щурились выбитыми стеклами. Одни войска ушли, оставив город другим войскам, а те другие, двигаясь уверенно и не торопясь, еще не взяли этот город». Таня медленно шла по Коммунистической улице.